Глава шестая. Свинсон успел отпрыгнуть в сторону, и заряд пролетел мимо цели, попав в платье, сшитые из синтетической ткани. Они вспыхнули, как факел. «Моя весенняя коллекция!» — вскрикнула Твилороза и бросилась тушить огонь. Не обращая внимания на опасность, она героически пыталась сбить пламя с розового платья с подолом в виде колокола. Хаос оказался на руку паутинки. Он пулей вылетел вон из магазина. «Плевать на платье!» — крикнула Сабрина, напуганная распространяющимся по магазину пожаром. «Разорвите наши цепи!» Твилороза небрежно махнула палочкой, и цепи исчезли, словно их и не было. «Свобода!» К несчастью, весь магазин заполнился дымом, а толстяк с чокнутым, ничего не видя в дыму, размахивали своими волшебными палочками во все стороны. Особенно плохо прицеливался Бобби. Электрические заряды из его палочки летели куда попало. «Теперь понятно, за что его прозвали чокнутым», — сказала Сабрина и схватила кокон Пака, лежавший словно в гнездышке, на боа из страусиных перьев. Вслед за остальными она спряталась за шляпными полками. «Где паутинка?» — крикнула Дафна. «Сбежал! Я видела!» — ответила Сабрина, пряча голову от очередного электрического заряда молний. «Нам тоже пора отсюда сматываться!» «Бес!» — орал толстяк Тони, не прекращая пальбу. «Ты моя! Моя навечно!» «Дым совсем их ослепил! Они не ждут, что мы попытаемся сбежать», — сказала Сабрина, передавая кокон Пака мотыльку. «А мы попытаемся». «С удовольствием», — согласилась фея и, распустив крылышки, взмыла в воздух, вернее, в клубы дыма. Она умудрилась увернуться от двух новых молний, выпущенных Тони и Бобби из своих волшебных палочек, и понеслась к двери. В густом дыму они даже не заметили, как она улетела. «Возьми меня на руки, Уинни!» — сказала Бесс Свинсону, и, сунув другую руку в свой рюкзачок, на что-то там нажала. Внезапно из рюкзака ударила огненная струя. Бесс и ее новый толстопузый друг оторвались от пола. Сабрина проводила удивленным взглядом уносящуюся из магазина парочку. «Вот бы мне так же!» — пробормотала Дафна. Твилороза тоже поспешила выбраться из горящего магазина, но прежде чем выскочить наружу, споткнулась о кучу разбросанных по полу тиар. «Теперь наша очередь!» — крикнула Сабрина и, схватив за руку Дафну и бабушку, помчалась сквозь дымовую завесу. К этому времени Бобби с Тони как будто смекнули, что происходит, и повели еще более частую стрельбу. Гримам пришлось бежать к выходу, напрягая все силы. Когда до двери оставалось всего полшага, Дафна вдруг вырвалась и побежала назад. Схватив что-то с пола, она вернулась. Выбравшись на улицу, девочки и бабушка судорожно ловили ртами чистый воздух. Пальба внутри магазина не утихала. Странно, что стрелки не убили друг друга. Сабрина протерла от сажи глаза и огляделась. Твилорозы и след простыл, но Сабрина успела заметить паутинку, который улетал все дальше, уменьшаясь на глазах. «Вон он! Пешком нам его не догнать», — сказала бабушка, ища глазами такси, и не заметила, как врезалась в женщину с продуктовыми пакетами. «Вы видели?» — спросила та, задрав голову вверх и указывая на паутинку. «Летающий человек! Ангел, что ли?» Бабушка кивнула и, зачерпнув из сумки порошка забвения, дунула им на женщину. Глаза у той сразу остекленели. «У вас выдался тяжелый денек», — сказала ей бабушка. «Действительно», — согласилась женщина. «Подождите!» — крикнула Дафна и принялась рыться в ее пакете. «Что ты затеяла? — спросила сестру Сабрина, опасливо косясь на дверь магазина. «Не могли же Бобби и Тони застрять там навечно? Мне нужно что-то вроде тыквы!» — объяснила девочка и вытащила из пакета длинный зеленый кабачок. «Сойдет и это!» Она положила кабачок на асфальт и вынула из кармана длинную, тонкую деревянную палочку. Это была волшебная палочка Твилорозы. «Она ее выронила», — сказала Дафна. «Либлинг, ты ведь понятия не имеешь, как этим пользоваться», — сказала бабушка. «Я наблюдала за ней. Главное — движение рукой». Дафна взмахнула палочкой. Из ее кончиков кабачок ударила молния. Поморгав после ослепительной вспышки, Сабрина убедилась, что кабачок никуда не делся. Дафна встряхнула палочку. «Наверное, сели батарейки». Но тут кабачок начал преображаться. Он стал расти, изменилась его форма, появились колеса и фары. Когда превращение завершилось, перед сыщиками красовался изумрудный автомобиль со складной крышей, сверкающими молдингами и белоснежными покрышками. «Невероятно!» — изумилась бабушка Рельда. «И очень вкусный в салате!» — ухмыльнулась Дафна. Потом заметила в дымном дверном проеме магазина оранжевого кота. «Нам нужен водитель!» Она снова взмахнула волшебной палочкой. Кот испуганно мяукнул и стал меняться так же стремительно, как до этого менялся кабачок. Через несколько секунд кот превратился в рыжеволосого молодца в черном костюме и кожаной кепке. «Как вас зовут?» — спросила его Дафна. «Честер», — ответил шофер. «Нам надо догнать вон того эльфа», — сказала бабушка. «Не часто такое услышишь», — признался Честер и, нажав на кнопку на брелоке, отключил сигнализацию. Потом распахнул дверцы. Заняв свое место за рулем, он включил зажигание. «Пристегнитесь», — велел он и дал газу. Машина помчалась вдогонку за паутинкой. Честер лавировал среди машины пешеходов, как профессиональный гонщик. Сабрина быстро пристегнула ремень безопасности и высунулась в окно, высматривая беглеца. Долго искать ей не пришлось. Паутинка летел зигзагами прямо перед ними. Но, оглянувшись, она поняла, что их самих тоже преследуют. Толстяк Тони и чокнутый Бобби почти настигли их. В ближайший пожарный гидрант ударила молния, в небо взмыл гейзер. «Ишь, разлетались!» — проворчала Дафна. «Мазилы!» Честер резко вильнул влево, потом вправо. Увы, еще поворот, и они замерли в непролазной автомобильной пробке. Паутинка удалялся, перелетая через машины. Честер, нервничая за рулем, облизывал руки. Сабрина удивленно наблюдала за ним. Она и забыла, что их водитель — кот. Дафна похлопала Честера по плечу. «Поднимите крышу!» «Что ты задумала, Либлинг?» — спросила ее бабушка Рельда. «Не беспокойся, бабуля!» — ответила Дафна, снова доставая из кармана волшебную палочку. «Кажется, я научилась с ней обращаться».